И если бы фильм делали в студии, то я бы, вероятно, остался не у дел. Но для съемок представления Робера Гудена потребовалось огромное количество всевозможных приспособлений, включая несколько великолепных автоматов, изготовленных Айзенгримом специально для этого случая, а потому решено было вторую часть фильма снимать в Швейцарии, в Зоргенфрее, где в огромном помещении бывшего манежа хранилось сценическое оборудование Айзенгрима. Для декораторов и художников не составило труда воспроизвести крохотный театр Робера Гудена, рассчитанный максимум на 200 мест, в доступном пространстве. Вероятно, это была не лучшая идея, потому что при ее воплощении в одну кучу сваливались профессиональные и бытовые вопросы, а всевозможные трения казались неизбежными. Айзенгрим жил в Зоргенфрее в качестве постоянного гостя и в известном смысле любовника, владелицы и хозяйки Лизелотты Негели. Я тоже после инфаркта удалился в Зоргенфрей, где и жил очень счастливо в качестве постоянного гостя и в известном смысле любовника той же самой Лизелотты, известной нам обоим как Лизл. Характеризуя наши отношения словом «любовник», я не хочу сказать, что мы изображали такие нелепые «менаж а труа» — жизнь втроем. Сплошные постельные сцены, перемежающиеся комическими эпизодами взаимных упреков. И в самом деле случалось, делили одну кровать на троих, обычно за завтраком, когда всем нам было хорошо и уютно прижаться друг к другу и таскать кусочки с блюда соседа. Но для меня любовь физическая осталась в прошлом, а для Айзенгрима, как я подозреваю, становилась редким приключением. Мы любили Лизл не меньше, а на самом деле даже больше, просто иначе, нежели в те дни, когда наша кровь была еще горяча, и так вот в атмосфере любви, в спорах, шутках и разговорах мы беспечно проводили время, словно в золотом веке. Но даже в золотом веке, вполне вероятно, иногда не возражали против перемен, и мы обрадовались, когда Магнус получил это предложение от BBC. Мы с Лизл, более сведущие, чем Айзенгрим в делах мира или хотя бы мира искусств, были в восторге от того, что снимать фильм будет великий Юрген Линд, шведский режиссер, чье творчество нас так восхищало. Мы стремились к знакомству с ним, поскольку, хотя и не были наивны, еще не полностью утратили веру в то, что приятно познакомиться с художником, чья работа доставляет вам удовольствие. Поэтому Лизл и предложила, хотя вся киношная команда и жила в гостинице неподалеку, пусть Линд и один-два его ближайших помощника обедают с нами, когда им будет угодно, якобы для того, чтобы и за обедом продолжать обсуждение фильма, а на самом деле, чтобы мы могли поближе узнать Линда. Это было ошибкой. Как будто нас ничему не научило общение с Магнусом Айзенгримом, который в полной, если не сказать в превосходной мере, был наделен самомнением профессионального лицедея, который не терпел ни малейшего намека на неуважение, который полагал само собой разумеющимся, что все должны уступать ему дорогу, а за столом обслуживать первым, который устраивал жуткие сцены и скандалы, если с ним обходились не как с особой королевских кровей. Линд и дня с нами не провел, а мы уже поняли, что он представляет собой еще один подобный экземпляр, и что под одной крышей им не ужиться. Внешне Линд ничуть не походил на Магнуса. Он был скромен, сдержан, одевался как простой рабочий, а говорил тихим голосом. В дверях он всегда пропускал вас вперед. Его ничуть не волновали церемониальные знаки почтения в доме богатой женщины, и по каждому вопросу он советовался со своими помощниками. Но было очевидно, что, приняв решение, он будет во что бы то ни стало проводить его в жизнь, и возражений не потерпит. Более того, он казался мне ужасно умным. Его удлиненное, печальное, неулыбчивое лицо с отвисшей нижней губой, приоткрывавшей длинные желтые зубы, трагическая линия век, которые начинались высоко над переносицей и грустно сгибались к низу, и мягкая страдальческая тональность его голоса — все наводило на мысль о человеке, который повидал слишком много, чтобы радоваться этой жизни. Из-за своего огромного роста — 6 футов и 8 дюймов — он казался гигантом, затесавшимся в компанию более мелких существ, о которых знал какую-то горькую тайну, неизвестную им самим. Говорил он медленно, на изысканном английском, с тем легким акцентом, что свойствен шведским аристократам, и наводит на мысль, что говорящий осторожно сосет лимон.